После инцидента в зоне отчуждение с участием неизвестных аномальных объектов. Совет Варты одобрил создание нового подразделения космические силы Сиппи. Но сколько это будет стоить? Поверь мне, братан, удали от глаз безмолвной мгле. Мы видели такое, что не снилось и во сне. Из пустоты, как тени ночью вдруг, явились щупальца, сплетая ужас круг. Власти зона, памяти о сколах, теперь лишь эхо, горестный укол. В жужжании аномалий затерялась, и прошлое в забвении осталось. Искаженный пейзажи, словно сон, мир перевернут, страхом напоен. И в этом хаосе, в безумном танце тьмы, лишь отголоски прежней жизни слышны. Пусть экономист в ужасе кричит, у нас свой блокчейн, что войне служит. И кача крутится, монета льется, а армия пшел во тьме зла несется. Где космос хранит тайны и странность. Капсулы сдерживания полны надежды, а молодые словно невежды. City Space Force, сквозь черные дыры, как сквозь врата, летим мы туда, где лишь пустота. Аномалии в космосе нас поджидают, и с каждой минутой все больше пугают. Невесомость и старт тренировкам дан. Слезнямся звезды, дали обратный бал. Фойе доспех, ярость в каждом взгляде, бойцовский рацион, все для победы ради. Ротмистр Чачу с одним лишь глазом зрячим, в другой смотрел, где смерть уже маячит. Он клялся, математика взорвалась миг, и год испарился, словно дым и крик. Это даже нереально, замаскированная когнитивная опасность. Луна снова дышит. Сэр Бюджет утроился за одну ночь. Доверь мне, бро, запускайте капсулы смелей, друзья. Забудьте о законах бытия. Реальность ставит дружно на замок. Кто выпустил ту жабу, чей это поброк? Эйнштейн в гробу крутится. Space Force, вперед в неизведанность, где космос хранит тайны и странность. Капсулы сдерживания полны надежды, а молодые словно невежды. SCP Space Force, сквозь черные дыры, как сквозь врата, летим мы туда, где лишь пустота. Аномалии в космосе нас поджидают, и с каждой минутой все больше пугают. Обновление миссии!